Глава десятая. Шорох, шум, скрежет. Потом какой-то глухой удар донеслись до слуха Романа из глубины штольни, по которой они теперь шли. Ему казалось, что в спешке, уходя от тепловых вампиров, они потеряли ориентацию и свернули в боковой туннель. Элли с ним не согласилась. «Понимаешь, вампиры никогда не улетают слишком далеко. Их тела легко проходят сквозь пространство. Для этого им даже не нужен проводник. Они летают из мира в мир, куда хотят. Но в наших мирах они чувствуют себя тяжело и никогда не улетают слишком далеко от двери. Она должна быть совсем рядом». «Откуда ты знаешь? Можно подумать, ты видел этих вампиров раньше». «К нам на Ангру они залетают довольно часто и сразу же убираются обратно. Старейшины говорили, что наш мир слишком тяжел для них. Наверное, там, откуда они прилетают, все выглядит по-другому». «Меня беспокоит этот шум позади, как будто течет вода». «Я ничего не слышу». «Штольня все время понижается, если вода где-то прорвалась, это очень опасно». «Почему ты думаешь, что вода прорвалась именно сейчас? Дверь действует не один десяток лет, и никогда раньше ничего не случалось». «Потому что кому-то очень не хочется, чтобы мы нашли эту дверь». «Что им до нас?» «Помнишь, я тебе показывал тень на скале, оплавленный контур крыла?» «Конечно, там был Дейм». С терминологией они испытывали явные затруднения. Иногда одни и те же предметы, места требовалось называть по-разному несколько раз, чтобы уяснить, о чем идет речь. «Хорошо, пусть будет Дейм. Это существо обладает надо мной какой-то властью. Оно сказало, что если я не подчинюсь, мне будет очень больно, что в голове у меня есть нечто». Он не знал, как сказать ей об этом, как продолжить. «Какая-то область, шар». Наконец он набрался мужества произнести это слово. Теперь он боялся даже взглянуть в ее сторону. Он ждал ответа, презрения, насмешки. Он не знал толком, чего именно, но услышал лишь недоуменный вопрос. «Ну и что? Что ты ему ответил?» Я ощутил нечеловеческую боль в голове. Потом выстрелил из лазера несколько раз, и он ушел. «Да ему умеют и не такое». «Но он сказал, что я козявка, куча слизи, что мною можно управлять на расстоянии, как роботом». «Да ему умеют многое, но им никогда нельзя верить. Если бы это была правда, разве ты бы стоял здесь сейчас? Почему они не начинают свои команды, если обладают такой властью?» Девушка стояла, гордо выпрямившись, повернувшись лицом к боковой стене. Ее голос звенел в пустой штольне, отражаясь от стен. Казалось, она бросала вызов неведомому врагу, притаившемуся внутри каменных стен. И словно в ответ ей донесся шум еще одного глухого удара, от которого вздрогнули стены и пол завибрировал под ногами.